Наталья Колесова. Грани обсидиана. Грань первая. Ферлин. Мы смотрели на замок оборотня с вершины холма. Проводники с облегчением и радостью, а семь невест и я. Черные стены вздымались скалами из глубоких снегов. Башни пристально следили за нами вертикальными зрачками бойниц. Оценивали. Угрожали. Я взглянула на закутанную до самых огромных глаз Эйлин. Мне тоже было страшно. «Ну, леди, вот мы и дома». Проводник тронул коня. Даже камин в парадном зале был больше моей спальни в доме отца. Хотя все валились с ног от усталости, сесть нам не предложили. Мы так и стояли в тяжелых шубах и зимних плащах, тихо перешептываясь и переглядываясь, пока в зал не вошли хозяева замка. Поспешно склоняясь вместе со всеми в низком поклоне, я исподволь рассматривала женщину, вставшую слева от кресла лорда. Высокая, стройная, с белыми длинными волосами, в белом платье и плаще, подбитом голубоватым мехом. Серебристые холодные глаза высокомерно разглядывали съежившихся невест. Наверняка это леди Найна, сестра лорда-оборотня, снежная дева. С опаской из-под ресниц я взглянула на самого лорда Ферлина. Лорд-оборотень был хорошо освещен пламенем камина. И я с облегчением убедилась, что, по крайней мере, на первый взгляд, в нем нет ничего ужасного. Серые густые волосы, напоминавшие гриву, спускались ниже широких плеч. Бледное лицо неподвижно. Двигались одни глаза. Разглядывающие, оценивающие, ощупывающие невест. Глаза отливали зеленью. Темно-серая одежда, подбитый волчьим мехом плащ, на широкой груди тяжелый медальон с головой волка. Я всегда считала, что старший из оборотней действительно старший в возрасте моего отца. Ферлина же, хоть и далеко не юношу, еще долго не назовут пожилым. Я стояла за спинами невест, но его зоркий взгляд выхватил меня из темноты. Метнулся, пересчитывая девушек, и вновь вернулся ко мне. «А это кто?» Голос его был размеренным и хриплым. «Мы же предупреждали, прислуги у нас достаточно». Я переплела ледяные пальцы. Эйлин просто онемела от страха. Пришлось отвечать мне самой, надеясь при этом, что дрожь в моем голосе не слишком заметна. «Я не служанка, высокий лорд. Я сестра леди Эйлин». «Вот как?» — удивился он. «Возблагодарим отца волка. Мы ждали семерых невест, а прибыло восемь. Ну что ж, леди, и вы тоже не останетесь без мужа». Холодная насмешка в хриплом голосе вдруг взбесила меня, как бесили всякие насмешки, и я на мгновение забыла, кто передо мной. Шагнула вперед, тяжело припадая на хромую ногу. Произнесла в тон. «Как видите, вряд ли я гожусь кому в жены, высокий лорд. И пришла я сюда вовсе не за женихом из вашего рода, а вслед за своей сестрой, и останусь с ней. Будет на то ваше разрешение или нет?» Я перевела дыхание. Все. Слова сказаны, хоть и не так, как следовало, совсем не так. Лорд-оборотень смотрел на меня, и, казалось, зелени в его глазах прибавилось. Не отгневали на мой дерзкий ответ. В зале стояла густая тишина, лишь гудело пламя в камине. «Какая преданность!» — наконец сказал хозяин, переводя глаза на помертвевшую Эйлин. «Какова же должна быть леди, внушающая такую беззаветную любовь?» «Ну что ж, мы не звери». Он с усмешкой взглянул на свою сестру, и та нехотя улыбнулась в ответ одними бледными губами. «Мы не выгоним леди». Он повернулся ко мне, вопросительно поднимая прямую длинную бровь. «Леди... Инта», — — выдавила я. «Леди Инту на мороз. Конечно, после столь любезной просьбы вы можете остаться в моем замке на месяц очищения. Дальнейшее зависит от доброй воли суженого вашей сестры. А сейчас вы все устали. Путь к нам был долог и труден. Отдыхайте. Спокойных сновидений, прекрасные леди». Он встал, и я неловко поклонилась вместе со всеми, стараясь не смотреть на его странную улыбку. Нет, скорее усмешку. Нет, скорее оскал, когда под приподнятой верхней губой блеснули белые, острые, влажные зубы. «Ты не должна была так говорить с ним!» Ни теплая ванна, ни жаркий камин, ни нагретая пуховая постель не могли унять дрожь, испуганной Эйлин. «Да», — молча согласилась я, — «надо было просить, покорно и жалобно». «Он так улыбался, так... я чуть не потеряла сознание!» Сестра и сейчас была на грани обморока, и оттого еще красивее. Тонкие изящные руки, сцепленные у белой груди, расширенные синие глаза, дрожащие нежные розовые губы, разметавшиеся по подушкам золотистые волосы. Мы с ней, будто ночь и день, или, вернее, ночь и утро. Мои мысли светлы, лишь когда я думаю об Эйлин. «Лорд Ферлин тебя не обидит». Я села рядом на кровати. Никто не рассчитывал на мое неожиданное прибытие, поэтому меня разместили в одной комнате с Эйлин. Ведь он не ищет невесты для себя. Но он так смотрел. Просто любовался. Все всегда тобой любуются, и лорд-оборотень не исключение. Я заставила ее улыбнуться. Разжала сцепленные пальцы, разгладила шелковые волосы, коснулась бархатной щеки, прохладного лба, шепнула. «Спи, милая, он не обидит тебя». Когда я отняла ладонь, Эйлин уже спала. Если бы я сама была так же уверена в своих словах. Кутаясь в теплую сорочку, я ступила коленом на кровать и застыла. Вой. Близкий, заунывный, голодный вой. Волки. Волки, зимние волки. Стая, выходящая из замка и исчезающая в нем. Кошмары мучили меня всю ночь. Я бреду по снежной, залитой лунным светом равнине, а жуткий вой настигает меня. Пытаюсь бежать, но проваливаюсь в снег по пояс, оборачиваюсь в отчаянии и ужасе. И вижу несущуюся, по моим следам, волчью стаю. Возглавляет зверей белоснежная, огромная волчица. И глаза ее — безжалостные, серебряные глаза леди Найны. Что за волшебник трудился всю ночь в парадном зале? Множество свечей, была зажжена даже громадная люстра под потолком, и пламя камина разогнали мрачный полумрак. Старинные гобелены, светящиеся неувядающими красками, шкуры, брошенные там и сям, длинный стол, сияющий серебром, живым пламенем вин, накрытый причудливыми блюдами. Каждую из нас подвели к предназначенному месту. Мое оказалось рядом с Эйлин, и, к моему ужасу, по правую руку от стоящего во главе стола кресла. Едва невесты расселись, вошли мужчины, и мы нестройно встали, когда появились лорд Ферлин и его сестра. Не было произнесено ни молитвы, ни слова лорда. Он просто сделал знак, и слуги бросились разливать вина. Мужчины взялись за кубки, девушки, помедлив, за еду. Я из-под лобья разглядывала женихов. Молодых и среднего возраста. Молчаливых и возбужденно переговаривающихся, кидавших быстрые взгляды на потупившихся невест и рассматривающих их в упор. Один из них — брат хозяина замка. Но как определить, кто относится к проклятому роду? Сидевший напротив Эйлин мужчина был молод, с приятными чертами худощавого лица. Взгляд его темно-карих глаз казался скорее любопытным, чем оценивающим. А не является ли такой порядок мест за столом своего рода указанием, кто кому предназначен? «Ну что ж», — подумала я с мрачным весельем, — «тогда мне выпало провести свою жизнь с леди Найной». Та даже не поднимала глаз, чтобы не оскорбить свой взор видом меня, сидящей напротив. Ощутив внезапный холодок, обвеявший щеку, я быстро взглянула влево. Пригубливая вино, лорд-оборотень следил за мной. Горделивая посадка головы, надменные веки и рот, тонкая линия носа. Он сидел так близко, что я без труда различила слова, обращенные к леди Найне. «Смотри-ка, она просто пожирает глазами женихов. Боится, обидит ее бедную пташку». Красивые бледные губы Найны тронула усмешка. «Будь милосерден, может, она присматривает кого-то для себя?» Я опустила глаза, горя от стыда и гнева. Они прекрасно знали, что я слышу каждое слово, и забавлялись этим. «Хватит и того, что ты навязал нам этих изнеженных самочек». «Навязал?» — рассмеялся лорд Ферлин. «Взгляни на наших молодцов!» — «Навязал! Смотри, как горят у них глаза!» Они до того голодали, что готовы броситься на любую самку, попавшуюся им на пути. Даже на... Я не поднимала головы, но почувствовала, что взгляд леди Найны указал на меня. Отворачиваясь, я встретилась глазами с улыбнувшимся мне, именно мне, юношей. Улыбка его была грустной и понимающей. Он тоже слышал беседу Ферлинов и явно пытался меня подбодрить. Все разговоры стихли, когда хозяин положил ладони на стол и выпрямился. Неторопливо обвел застолье внимательным взглядом. «Рад, что именно мне выпала честь стать устроителем свадеб моих подданных и прекрасных юных леди. Но, увы, невест гораздо меньше, чем бы нам хотелось. И потому за этот месяц, лорды, вы должны завоевать сердце леди, а вы, девушки, сделать свой выбор. Никого не принудят выйти замуж насильно». «А если все откажут его брату?» — мелькнуло у меня в голове. Лорд Ферлин продолжил бесстрастно. «То же касается и моего брата. А я со своей стороны сделаю все, чтобы ваше пребывание в моем замке было веселым и приятным». Лорд Ферлин кинул взгляд на склоненные головы девушек. «Пока я ваш посаженный отец, юная леди, и вы можете обращаться ко мне со всеми заботами и сомнениями». Головы склонились еще ниже. Вряд ли кто-то последует его приглашению. Лорд-оборотень блеснул на меня глазами, и мне вдруг показалось, что он просто читает мои мысли. Девушки, казалось, целиком погрузились в свои вышивки. Но я видела, что пальцы их едва справлялись с иголками, а когда бросаемые украдкой взгляды встречались с мужскими, между ними словно проскакивала искра. Таким возбуждением и ожиданием был полон воздух. Наконец, несколько мужчин решились подойти, и головы невест склонились еще ниже, а иголки заработали еще усерднее. Другие женихи, большей частью старшего возраста, остались с лордом Ферлином у камина. Посмеиваясь, они переговаривались, наблюдая за остальными с притворным равнодушием. «Леди?» Вздрогнув, я подняла глаза. Передо мной стоял кареглазый юноша, улыбнувшийся мне за столом. Я смотрела на него с легким недоумением. Неужели меня приняли за невесту? «Лорд?» «Берин, вы позволите присесть?» По крайней мере, он учтив. Все еще недоумевая, я кивнула, и Берин сел рядом так, чтобы видеть всех девушек. Через некоторое время сказал простодушно: «Как они красивы, леди Инта, особенно ваша сестра». Я внутренне улыбнулась. Хоть и юный, он выбрал мудрую тактику, завоевывая мои симпатии. «Судя по леди Найне, женщины вашего рода им в красоте не уступают». «Да, но их так мало, леди Инта. Ведь девушки приехали сюда не по своей воле». «Все они знают свой долг», — сухо отозвалась я. И если уж им выпал такой жребий, будьте уверены, они его выполнят. Да, но с радостью ли? Опустив вышивку на колени, я какое-то время вместе с ним смотрела на девушек. Некоторые уже беседовали с мужчинами, кто застенчиво, а кто и задорно. Сейчас они оторваны от родного дома и напуганы, но будьте уверены, через некоторое время они поймут, что прошлое — это прошлое, жизнь у женщины в замужестве, и они захотят и сумеют стать хорошими женами. Дайте им время, только время, и надежду на счастье. Кровь прихлынула и отхлынула от моего лица, когда прозвучавший близко хрипловатый голос обдал нас холодной насмешкой. «Золотые слова! Рад слышать, что вы так благоразумны, леди Инта!» Берин вскочил, и лорд-оборотень сказал ему со странной интонацией. «Напрасно теряешь время, Берин. Не пора ли тебе вернуться к невестам? Или ты так надеешься на свою неотразимость?» Берин выглядел удивленным и слегка растерянным, но сказал лишь «Прошу прощения, леди Инта», и, чуть поклонившись, скользнул прочь. Я сидела, опустив глаза, чувствуя взгляд лорда Ферлина. «Леди», — повелительно сказал он, — «я хочу поговорить с вами». Медля опереться на предложенную руку, я отозвалась как можно спокойнее. «Так говорите». «Не здесь же?» Он мотнул головой. «Мне будут мешать эти воркующие голубки. У камина гораздо удобнее». Бросив взгляд за его спину, я обнаружила, что кресла у камина уже пусты. Лорд ждал, не повиноваться хозяину замка было невозможно. Я тяжело поднялась, опершись о подлокотники. Пересекая огромное пустое пространство, остро чувствовала свое унижение. Он нарочно заставил меня ковылять на виду у всех. По сторонам я не глядела, страшась увидеть на лицах привычное выражение недоумения, жалости или отвращения. Сев в кресло у камина, я уставилась в огонь, чтобы не смотреть на ярко освещенное лицо лорда. «Теперь, когда я избавил вас от общества надоедливого мальчишки, вы можете расслабиться». Я подняла глаза. Наглая высокомерная усмешка трепетала в углах его стиснутого рта, в тонких ноздрях, в приподнятой брови, плясала в зеленоватых глазах. «Мне было приятно беседовать с лордом Берином», — уведомила я с холодной учтивостью. «В отличие от беседы со мной», — тут же подхватил Ферлин. Я не собиралась отрицать очевидное. Мне всегда говорили, что для калеки я слишком своенравна. «Ну же, леди Инта, возразите, скажите, что это не так». Я прямо взглянула в глаза, где метались тени и пламя. «Вы знаете, что это так, лорд?» — сказала ровно. Он прикрыл веки, словно вслушиваясь в исчезнувший звук моего ответа, взвешивая его, принимая. «И все же вам придется говорить со мной, как бы неприятно для вас это ни было. Как ваша нога?» Он поднял ресницы, разглядывая меня светящимися глазами. «Дорога нелегка даже для здоровых». «Благодарю за заботу», — сказала я принужденно. «Я чувствую себя гораздо лучше». «Мне говорили, что нога у вас разболелась не только из-за трудностей дороги. Мне сказали, вас приходилось треноживать, будто норовистую лошадь, что вы все время подбивали девушек на побег и однажды сумели это сделать еще с тремя. Вам разрешили продолжить дорогу сюда», но начали связывать на ночь. Я молчала, глядя на свои сцепленные руки. Костяшки пальцев побелели. Глупо было надеяться, что лорд-оборотень ничего не узнает. Одно дело — пожалеть и пригреть беспомощную калеку, другое — оставить в замке непокорную бунтовщицу. «Вы и в мой дом прибыли с той же целью?» Вымученно улыбнувшись, я качнула головой. «Я не найду обратной дороги. Мы просто погибнем». «Зачем вы все это проделывали?» «Неужели вы думаете, что наши девушки мечтают выйти замуж за...» Я осеклась, закончив беспомощно. «За пограничников». Лорд-оборотень усмехнулся, показав, что его не обманула моя жалкая уловка. «Думаете, мы счастливы брать в жены тех, кто боится и ненавидит нас. У нас просто нет другого выхода. Поэтому мы и заключили договор об охране границы взамен присланных невест. И лучше, как вы сами только что сказали, смириться с этим и вам, и нам». Он говорил то, что я теперь постоянно твердила девушкам и самой себе. Но как же трудно привыкнуть к этой мысли. «Все, что я говорил за столом, — истинная правда. Я намерен создать хорошие семьи. Хочу, чтобы женихи и невесты лучше узнали друг друга до свадьбы. Какие развлечения предпочитают ваши девушки?» Я вздохнула. «Боюсь, вы выбрали неудачного советчика, лорд Ферлин. Где ваши лорды могут показать себя? Охота, турниры?» Хозяин неожиданно рассмеялся. «Придется мне позабыть о покое, по крайней мере, на месяц. Что ж, взялся за гуж. Но сумеют ли юные леди справиться с нашими лошадьми? У девушек такой изнеженный вид. Хотите взглянуть на лошадей?» «Сейчас?» Колеблясь, я посмотрела на Эйлин. Лорд перехватил мой взгляд. «Никто не обидит вашу подопечную. Она в надежных руках». «Или в лапах», — мгновенно подумала я. «Идемте же». Я медленно встала. На этот раз руки он не предложил. Пошла за ним, переглянувшись, Эйлин. Глаза сестры округлились от ужаса. Я и сама была близка к панике. Остаться наедине с лордом-оборотнем. Лорд Ферлин не пытался помочь мне даже на темных лестницах, наблюдая за мной с легкой усмешкой, от которой я двигалась еще неуклюжей. Он явно ничего не пропускал и не прощал. До нас доходили слухи о лошадях пограничников, и слухи эти оказались правдой. Даже на мой неискушенный взгляд, кони были сильными, холеными, выносливыми, от них веяло скоростью и дикостью. Лорд Ферлин наблюдал за мной. «Ну как?» «Они великолепны», — искренне отозвалась я. «А вот это мой любимец. Ну-ну, верный, не горячись. Поприветствуй леди как должно». Я отшатнулась, когда копыта врезались в дощатую перегородку. Прижимаясь щекой к голове жеребца, лорд Ферлин следил за мной с потаенной улыбкой. Сейчас у них были одинаковые глаза, диковатые, настороженные. «Вижу, вы побаиваетесь?» «Мне редко приходилось ездить верхом», — признала я. «Отец считал, что...» «Калеке это ни к чему?» — легко подхватил лорд Ферлин. Я смолчала. Он вновь пытался вывести меня из себя, но я дала слово Эйлин и самой себе. У лорда оборотня и без того есть, что мне предъявить. «Жаль». Он оттолкнул морду коня. «Но ничего, для охоты вам подберут смирную лошадку». «Мне?» Я растерялась. «Но...» «Вы ведь не оставите свою сестру без присмотра, не так ли?» Вкрадчиво поинтересовался лорд Ферлин. «А вдруг ею увлечется мой братец?» Конечно, он без труда читает мои мысли. Я все же попыталась протестовать. Лорд смерил меня насмешливым взглядом. «Леди Инта, я готов понять ваше беспокойство за судьбу сестры и простить попытки побега. Я не звал вас в мой замок, но я в нем хозяин. И вы будете делать все, что я вам прикажу. Иначе меня просто вышвырнут вон. Он уже имел все основания это сделать». Я глядела на него из-под лобья, переспросила со слабым вызовом. «Все?» С мгновения лорд-оборотень смотрел на меня, потом беззвучно рассмеялся. «Все, леди Инта, все!» Я вздрогнула от звука дружного смеха, доносящегося из комнаты Эйлин. Но этот смех был иным. Беззаботное девичье веселье. Переступая порог, я попыталась улыбнуться. «Ох, Инта, мы так боялись за тебя. когда тебя увел этот ужасный оборотень? Все невесты собрались в нашей комнате обсудить такой полный событиями день. Я сказала, тщательно следя за интонацией. И совершенно зря боялись. Лорд Ферлин показывал мне лошадей. Думаю, скоро вы сможете поучаствовать в здешней охоте. Так значит, он говорит правду? Нам будет весело? Он хочет, чтобы вы получше узнали своих суженых. Не упустите момент, девушки. Но ведь они совсем не такие страшные, как нам говорили. Правда? Спросила маленькая Самсин, заглядывая мне в глаза с надеждой. Я обвела взглядом ждущие лица. Лишь вчера они умирали от страха, а сейчас хотят надеяться на лучшее. Все, как я и говорила. Я улыбнулась через силу, в который раз почувствовав себя слишком старой и мудрой. Уверена, многие из них действительно вас достойны. Только держите глаза пошире, леди. А теперь спать, спать. Расчесывая волосы, я поглядывала на задумчивую Эйлин. Ну, а тебе кто-нибудь приглянулся? Ох, не знаю. Я боялась даже глаза поднять. Их так много. А кто это разговаривал с тобой до лорда Ферлина? Ага, значит, никто не приглянулся. С улыбкой подразнила я. Эйлин качнула головой. Видела, как на него смотрел лорд, словно злился за что-то, а бедный юноша даже не понял, за что. А если он по-настоящему разгневается? «Надеюсь, не на нас», — бодро сказала я, натягивая одеяло. Хотя мне уже предоставили отдельную комнату, мы все равно спали вместе. Так было спокойнее. «Ты должна быть очень, очень осторожна. О чем вы говорили?» Я закрыла лицо локтем, сказала резко. «Не будем о нем на ночь, хорошо?» Эйлин сразу умолкла, обняла меня. Не прошло и минуты, как она уже спала, а я еще долго лежала без сна. «Все», — сказал он, слегка склоняясь ко мне. «Абсолютно все, леди». И увидев его смеющееся лицо, я поняла, что он действительно может заставить меня делать все, что ему заблагорассудится. Наутро сияло такое ясное солнце, что все ночные страхи показались дурным сном. А отсутствие за столом хозяев замка и мужчин вызвало оживление среди девушек. Все разговорились. Во время тяжелого пути сюда нам было не до рассказов о своей жизни. Особенно упивалась воспоминаниями одна — Валерин, из знатного и богатого рода. Похоже, она была любимицей отца. Каково же было ему вытянуть жребий, определивший незавидную судьбу драгоценной дочери? Девушки, недоверчиво похмыкивая и переглядываясь, все же с интересом слушали истории о неисчислимых пирах, охотах и турнирах, устраиваемых в ее честь. Я стояла у окна, разглядывая величественные горы, снега, темные бесконечные леса. Как это не похоже на наши дружелюбные поля и перелески? Бывает ли здесь вообще лето? И вот я оказалась тут. Валерин обвела зал презрительным взглядом. В этом убожестве. Обернувшись, я сказала сухо. «Это замок пограничников, леди. Он предназначен для войны и обороны, так что о роскоши вам придется забыть». «Ну уж!» Валерин скривила губы. Она была очень хороша с собой и знала это. Встала, словно отталкивая от себя неприятные мысли. «Впрочем, если это самое лучшее, что у них имеется, вот бы мне остаться в этом замке». «Что?» — с непритворным ужасом вскричали девушки. «Здесь? С лордом-оборотнем?» Их страх лишь раззадорил Валерин. «А что? Он ведь тоже мужчина, и совсем не старый, заметьте. Не удивлюсь, если он выберет одну из нас». Охи, ахи, испуганные протесты. Я нахмурилась. Эта мысль не приходила мне в голову. А вдруг ему понравится Эйлин? «Но Валерин», — робко сказала одна из девушек, — «неужели ты его совсем не боишься?» «Да ни капельки», — Валерин гордо тряхнула головой. «Уж будьте уверены, я бы выдрессировала этого зверя, как бродячие шуты своих медведей. Лорд-оборотень танцевал бы передо мной на задних лапках». Вздорная девчонка вывела меня из себя. «Послушайте-ка, вы леди», — Придержите свой глупый язычок. Вы гости в этом доме, и не смейте порочить его хозяев». Валерин вспыхнула, открыла рот, и вдруг уставилась на что-то за моей спиной. Не понимая, почему у девушек так вытянулись лица, я оглянулась. На меня смотрели пристальные, немигающие глаза лорда Ферлина. «Благодарю за то, что вы с таким пылом защищаете меня, леди Инта», произнес он тягучим, словно мед, голосом, в то время как его сестра уставилась на побелевшую Валерин, ненавидяще запоминающим взглядом. Лорд Ферлин осмотрелся, как бы заново оценивая свой парадный зал. «Значит, вам не понравился мой замок, юная леди. Что ж, я не задержу вас здесь дольше необходимого. А завтра все мы едем на охоту. Будьте готовы с раннего утра». Я вновь поймала его полунасмешливый, полуудивленный взгляд. Лорд-оборотень вовсе не нуждался в чьей-либо защите. Тем смешнее, верно, ему показалась моя раздраженная отповедь. Хотя меня вывело из себя скорее высокомерие этой девицы, сейчас находящейся в полуобмороке, чем ее разглагольствование о хозяине замка.